Глава 59. Осипов. Я наблюдал за тем, как наши гости покидают дом со смешанными чувствами. Спорт помог снизить градус напряжения, но никуда не дел причину раздражения. Вон она, нежная, такая милая, совершенно возмутительно прекрасная, обнимала нашу дочь. Кстати, о дочери. Я действительно уже хотел услышать заветное «папа», но боялся даже заикнуться. Все же нам снова нужен психолог. Может, он мне и расшифрует как раз поведение моей жены, а то я решительно отказывался понимать, какая вожжа ее укусила. Вот и что с ней делать? Нет, пора ехать к Трофимовой. Может, что дельное посоветует. Ведь все равно у нас назначена встреча по Лизе. Вышел в гостиную. Юля, едва увидев меня, с радостными воплями бросилась навстречу. Ее друг уехал, и теперь почетным развлекателем оказался я. Почти как любимая игрушка, но не папа. Решил под смущенные взгляды жены уделить внимание дочери. Мы с ней начали играться, а потом и просто беситься. Мне нравилось проводить с ней время, но я не мог понять, почему я не могу это сделать еще и с ее мамой. В конце концов, дело пришло к вечеру, и ожидаемо Уля пошла укладывать дочь, ни разу не взглянув в мою сторону. Но ничего. Наутро я уже договорился с Трофимовой. Там еще Кольчугин писал что-то. Мы с ним так и не встретились, хотя у меня уже не было такого желания. Пока не решены домашние проблемы, я не горел желанием обсуждать с ним что-то еще. Утром выехал на работу пораньше, поцеловав дочь. Сегодня в сад их отвезет водитель. У меня другое расписание. Не успел добраться до офиса, как услышал звонок. Увидев имя звонившего, удивился. Надо же, дорогие родственники, что уехали из страны, не беспокоили меня давно. Я исправно посылал им суммы на содержание, о которых мы условились. И, собственно, с тех пор, как произошло мое принятие наследства и тот самый фиктивный брак с Ульяной, который по факту таковым не стал, мы друг друга редко беспокоили. Поднял трубку. «Да, тетя, давно тебя не слышал. Что-то случилось?» — спокойно спросил я. «Случилось. Мой идиот-племянник пригрел на груди змею подколодную с приплодом вместо брака с достойной хорошей девочкой. Я едва не врезался в зад впереди идущей машины. Благо, движение уже происходило на парковке возле офиса. Просто кошмар. Что, прости? Мне показалось, что я ослышался. Ничего. Я еще тогда, несколько лет назад, сказала ей, куда идти, и указала на место. Это же деревенщина, без образования, роду и племени. Ты о чем думал, когда возвращал ее в свою жизнь и отказывался от статусной невесты? Весь Бамонт смеется над нами. «Ты что сделала?» — удивленно спросил я. «В смысле, сказала ей, куда идти? Я просто отдал ей деньги, и мы распрощались. Да, тетя там улаживала какие-то моменты после, но я был уверен, что она ничего не говорила и не собиралась объясняться на эту тему, тем более с Ульяной. Но следующие слова разрушили мои розовые очки. Я поговорила с этой деревенской дурочкой, указала на ее место, никчемность. Эта идиотка думала, что сможет остаться жить с тобой. Сама запрыгнула к тебе в постель и потом строила из себя униженную и оскорбленную. Так вот, я ей напомнила, из какой дыры та вылезла, и что тебе такое не надо. Сказала, что у тебя и в мыслях не было оставлять ее себе даже в качестве временной шлюхи. Она... Нет, я был в курсе, что поступил с Улей не самым лучшим образом, и я правда тогда не собирался оставлять наши отношения после развода. У меня появились деньги и стремления, и в целом мне было необходимо наладить бизнес и все такое. Но что тетка сделала все так, что на Улю вылился ушат дерьма, я не знал. Стало противно и неожиданно стыдно. Ведь она наверняка думала, что это я так думаю. «Ты что, сказала все это от моего имени?» Наконец-то дошло до меня в полной мере. «Конечно, Хоть на ее гордость понадеялась. Вроде же сработало, какого она снова оказалась в твоей жизни? Да еще и ты подвинул такую невесту ради нее. Тетка едва не орала в трубку, а я остановился и пытался унять внутренний огонь. Было желание сломать телефон, разбить его с такой силой, чтобы разлетелся на мелкие осколки. Да, я не знал. Это не снимало с меня ответственности. Но тем не менее я как-то должен был понимать, что происходит и как с этим быть. А теперь я лишь пытался подавить желание поставить на место тетю, что считала себя вправе управлять моей жизнью. Сдерживая гнев, ответил. «Ты прекрасно знаешь, как я был и до сих пор благодарен тебе за то, что ты тогда вытащила меня и помогла все оформить. Но я скажу тебе один раз и искренне надеюсь, что ты эту информацию усвоишь. Ульяна — моя жена. Настоящая, полноценная. Это та женщина, с которой у меня общий ребенок, и я собираюсь жить с ними долго и счастливо. Остальное тебя касаться не должно. И я искренне надеюсь, что больше не услышу в их сторону никаких оскорблений. Это понятно?» В трубке повисло тягостное молчание.